Особенности ведения переговоров по-русски. К тому времени, когда я докуриваю, ребятки лежат на земле, хрипя и матерясь. Один, по-моему, в штаны наложил, судя по запаху. Василич нудит в наушнике. Главного не особо там. Он должен дать информацию по крыше и лаборатории, помни. Вот только его ценных указаний мне для полноты картины не хватает сейчас. Ворон, естественно, участие в избиении младенцев не принимающий, мирно щурится на одиноко и совершенно по-сюрреалистически мерцающий фонарь, а затем поворачивается ко мне и подмигивает. Я расслабляюсь и готовлюсь смотреть вторую часть представления. Немного напрягает, что я тут не главный солист, а за утерю контроля и активности Васильич меня еще поимеет, это точно. Но, с другой стороны, Ворону, судя по всему, ужасно хочется развлечься. Вспомнить молодость, неизвестного мне наставника, терки и базары, опасности, драйв. Это как вернуться на чуть-чуть в те времена, когда был счастлив. Просто потому что молод. Отец тоже частенько вздыхал о своем армейском прошлом, хотя, судя по его рассказам, там трэш-трэшовый был, особенно в Афгане. Но, тем не менее, каждый раз разговор чуть ли не со слезами умиления на глазах. Я попристальней гляжу на Ворона, ностальгических нот не опознаю, ну и фиг с ним. Пусть играет. Мне не особо хочется, учитывая, что парни уже деморализованы. Это неудивительно, наезд прям профессиональный и жесткий. Дети, привыкшие мелко пакостить, царапая чужие байки, к такому повороту явно не готовы. Куда ж вы полезли, щенята тупые? Мне их не то чтобы жаль, как-то не имею склонности жалеть торговцев быстрой и мучительной смертью. Но просто странно. Все есть, детки богатых родителей. Нахера? Ворон между тем продолжает разговор. «Подними этого шустрого», — командует он мужику, который стоит рядом с Красом. Тот хватает Краса за шиворот, ставит на ноги. Парень стонет, рожа разбитая, все в крови, но говорить может, судя по всему. Ворон подходит поближе, разглядывает кровавую физиономию без малейшего участия. Внимательно и спокойная. «Ну чего, сявка обоссанная, ты чего-то хотел сказать?» «Поговорить со мной хотел?» «Говори». «Я хотел... У меня предложение к вам». Крас задыхается и хрипит. Сопли, слюни, окрашенные в красный, по всей роже. Модный наряд уже не впечатляет. И взгляд загнанный. Как-то даже не особо интересно. «Какое у тебя шестерки может быть предложение?» Ворон подходит еще ближе и неожиданно рявкает прямо в перепуганную физиономию. «Под кем ты, сука? Ну, быстро!» «Ни под кем!» — хрипит Крас и пытается упасть в обморок. Мужик, держащий его, тут же реагирует и приводит в чувство пощечины. «Ни под кем! Сами!» «Это как так? Сами?» — удивляется Ворон, поворачивается ко мне. «Слышь, мелкий, сами! Так разве может быть?» «Не-а, пиздит!» — тут же отвечаю я, скалясь, додавливая. «Пиздит? Это плохо. Значит, моя сыворотка правды не подействовала». «Концентрация не та, что ли?» — задумывается Ворон, а потом командует своему человеку. «Добавь градус». Тот прихватывает Краса за горло, и недавний крутой чел переходит на виск. «Нет! Нет! Я сам! Все сам! Честно! Мы сами! Мы хотели на вас выходить! Просто не знали как! Честно! Мы хотим, чтобы вы были нашей крышей!» Последнее слово подхватывает ветер и эхом долго и тоскливо носит по мрачным помещениям завода. Мы изумленно молчим, переваривая этот цирк, а затем Ворон начинает ржать. Выглядит это жутко, учитывая, что у всех остальных морды по-прежнему каменные. И у меня в том числе. Ворон ржет долго, утирая слезы. Я скучающе смотрю на небо, полное звезд, на остров прежде вполне себе успешного завода. Куда угодно, короче, только не на избитых придурков и не на обоссавшегося от страха Краса. Че, все так просто, что ли? И вот вопрос, нахера я столько времени провел в этом универе, гребаном? «Вряд», — хрипит в наушнике Васильич. «Заканчивайте цирк. Надо еще про лабораторию выяснить. И всю дилерскую сеть». «Слышь ты, сявка», — перестает наконец ржать Ворон. «А с какого хера мне тебя покрывать? Ты вообще слышал такое слово «уважение»? Ты борзо себя вел с моим человеком. Ты нагнал херню про то, что у тебя есть крыша. Ты пиздобол. А теперь придумай хоть одно объяснение, почему я не должен положить тебя прямо здесь. Тогда не получите свою долю бабок, стонет Крас. Да я и без тебя все подниму. Кто ты такой вообще? Не поднимешь. У тебя нет такого товара. Он только у меня. О как. Тогда вопрос. Откуда берешь? Не скажу. Поработай с памятью, командует ворон своему человеку, но Крас неожиданно визжит на такой ноте, что все замирают. Да хоть убей! Не скажу! И даже если узнаешь, сам ничего не сделаешь. А я могу, и у меня все налажено. Ты только прибыль получать будешь. Меня даже менты не берут, потому что я сын депутата. Уровень другой. Мне только надо, чтобы не лез никто больше. Хороший договор. Тормози, командует в ухе Васильич. Это надо обдумать. Я делаю знак ворону, чтобы остановил своего человека. Тот отпускает Краса, и сын депутата оседает прямо в грязь, хныча и поскуливая. Завтра ты весь расклад дашь моему человеку. Ты понял, чмошник? Завтра ты весь расклад дашь моему человеку. Ты понял, чмошник? Резюмирует ворон, всплевывает точно на ногу Краса. И попробуй хоть чего-то не сказать. Папа-депутат поможет от ментов, а от меня ни хрена. Он разворачивается и идет к Гелику. Мы следом. В наушнике бурчит Васильич. Ко мне через полчаса. И отрубается. Ох, бля. Прям жопой чую пистон. В машине ворон прикуривает, делает пару глубоких тяг и выдает философски. Нет, все-таки жизнь вообще поменялась. Чтобы в наше время какая-то хиповая борзота без согласования со старшими тупо толкала дурь по всему центру. Бля. Куда мир катится? Никаких понятий, никакой логики, никакого страха. Он смотрит тоскливо в окно, выбрасывает раздраженно сигарету и откидывается на спинку сиденья. Старею, блядь.